Татьяна Шишова. Визит дамы в черном. Депрессия – одно из самых распространенных психических расстройств в современном обществе. О том, как распознать надвигающуюся депрессию и не допустить ее разрушительного действия, наш автор Татьяна Шишова беседует с психиатром, доктором медицинских наук Галиной Вячеславовной Козловской. Наблюдающаяся при депрессии грусть и печаль – естественное состояние человека. То же самое можно сказать и о характерных для депрессии чувствах стыда и вины, о сомнениях в правильности того или иного поступка. Эти чувства даны нам для нашего совершенствования и развития. Но когда печаль и тоска из нормальной реакции на тяжелые события перерастают в хроническое состояние и мешают нормально жить, это уже становится медицинской проблемой. Тогда мы говорим о депрессии или о меланхолии, как ее называли в старину. Слово «меланхолия» встречается еще у Гиппократа, говорит Галина Вячеславовна. Меланхолик – один из видов человеческого темперамента. Есть жизнерадостные сангвиники, уравновешенные спокойные флегматики, взвинченные, раздражительные, активные холерики и люди меланхолического склада. Но когда меланхолия становится неотступной, глубокой, это уже депрессия. Один известный психолог назвал ее «дамой в черном». «Она может прийти к вам в гости без спросу», — говорил он. «И надо ее встретить, усадить за стол и расспросить, зачем она пришла». Некоторые современные психоаналитики считают, что депрессия бывает уже даже в младенческом возрасте и, более того, является необходимым этапом развития. По их мнению, ребенку нужно преодолеть так называемую «депрессивную позицию», чтобы в дальнейшем научиться любить и жалеть других. В психологии также существует мнение, что депрессия в легкой меланхолической форме – непременный фактор творчества. Если человек никогда не ощущает грусти, пессимистического переживания бытия, он бесплоден в творческом отношении. В жизни великих писателей, поэтов, художников всегда бывали периоды меланхолии, которые заканчивались творческими подъемами, как, например, «Болдинская осень» у Пушкина. Депрессия в переводе «подавление». Подавленное настроение сопровождается упадком сил, психической активности, сознанием собственной неполноценности и, самое главное, ангедонией, то есть утратой способности радоваться. Но такое состояние время от времени посещает многих. Можно ли это называть депрессией? Различают разные степени этого психического расстройства. Для тяжелых форм депрессии характерно постоянное переживание тоски. Но такие состояния встречаются довольно редко. А чаще человек просто перестает радоваться жизни. Снижается аппетит, теряется вкус к еде и ко всему вообще. Солнце раздражает, любимая музыка не доставляет удовольствия, блеск воды режет глаза, шум волн навевает уныние. Пропадает сексуальное влечение, не нравятся окружающие люди. Расстраивается сон, человек лишается и этой естественной возможности отдохнуть. И в тишине ночи, в одиночестве, когда все спят, а он бродит или сидит, скорчившись в скорбной позе, депрессия усиливается. За грудиной как будто поселяется холодная жаба. При депрессии замедляется мыслительная деятельность. Все валится из рук. Интересные прежде занятия не привлекают. Работа невероятно тяготит. У больного развивается деперсонализация. Ощущение себя иным человеком. Причем не просто иным, а вызывающим неприятные чувства. Неуклюжим, неумным, некрасивым. Бывает и так называемая чувственная анестезия. Человек вдруг перестает сочувствовать тому, что еще недавно вызывало у него сострадание. Он ошибочно думает о себе, что стал бездушным, черствым, жестоким и не принимает себя таким. Все эти состояния мучительны для личности. А кто чаще страдает депрессией, мужчины или женщины? Женщины, причем намного чаще, в 2-3 раза. У женщин депрессия часто сопровождается дисморфофобией, когда человек воспринимает себя уродливым, толстым или чересчур худым, или имеющим какие-то физические недостатки, хотя на самом деле это не так. При депрессии наблюдаются понижение или, наоборот, повышение артериального давления, частый пульс, сухость кожи, зуд, сухость и воспаление глаз, отсутствие слез. Часто бывают головные боли и боли в спине. Даже боли в суставах нередко связаны с депрессивным состоянием. Человек ходит по врачам, ему ставят диагноз полиартрит, а на самом деле такими летучими суставными болями может проявляться депрессия. Отсутствие аппетита часто сопровождается упорными запорами. Подчас развивается алекситимия, то есть невозможность выразить словами свои переживания. Бывает, что такое состояние проходит через 2-3 недели, а порой оно длится по нескольку месяцев, усугубляясь тягостным ощущением беспомощности. Насколько я знаю, депрессия, которую уже можно квалифицировать как болезнь, особенно часто встречается в развитых странах. Количество людей, подверженных этому недугу, постоянно растет. С чем это связано? Доля таких больных в мире приближается к 20%. По предсказаниям специалистов, к 20-м годам нынешнего столетия депрессией будет страдать 25% населения планеты. Причины депрессии до настоящего времени остаются загадочными. Они связаны с изменением тонких биохимических механизмов, таких как серотониновый обмен в нервных тканях. Но чем провоцируются такие изменения, неясно. Можно предположить, что на серотониновый обмен влияет недостаток солнечного света, недостаток витаминов в пище, а также нехватка незаменимых жирных кислот при рационе с ограничением жира, содержащегося в рыбе и мясе. Соматические заболевания, например, диабет, гипертоническая болезнь, сердечные расстройства, могут также сопровождаться депрессией. Она нередко развивается у больных, перенесших инфаркт. Депрессию могут вызывать некоторые лекарства. Сейчас есть довольно эффективные бета-блокаторы, которые широко употребляются в кардиологии и в терапии. Среди побочных эффектов – возможное развитие депрессии. Однако самая распространенная причина депрессии – это переутомление. От него страдают и мужчины, и женщины. Но женщинам труднее, так как на рынке труда они часто вынуждены соревноваться с мужчинами. Для победы в таком соревновании женщинам нужно быть активнее, деятельнее, предприимчивее мужчин, а это огромная психологическая нагрузка. Да еще все это приходится делать в ущерб своей женской роли, ведь деловым женщинам, как правило, некогда заниматься семьей и детьми. В конце концов, на фоне делового успеха у женщин часто развивается переутомление и в качестве защитной реакции организма депрессия, которая как бы заставляет женщину остановиться, задуматься. Вы говорили, что депрессия бывает и у маленьких детей. Если внимательно почитать Диккенса, то мы увидим, что в его книгах, например, в романе «Домби и сын», описаны депрессивные состояния у детей. Такие состояния связаны с неправильными детско-родительскими отношениями, либо ситуацией, когда ребенок лишен простых детских интересов и занятий. Помните прекрасный рассказ Адоевского «Черная курица»? Там мальчик, находящийся в состоянии депрессии, фантазирует о черной курице, а потом фантазия вдруг превращается в реальность, которая печально заканчивается. У совсем маленьких детей депрессия часто развивается при нарушении системы мать-дитя. К сожалению, нередко ребенок нужен матери не сам по себе, а для осуществления каких-то иных целей, чтобы укрепить семью, удержать мужа, соответствовать некоему статусу и тому подобное. Хотя, может быть, формально мама этого и не признает, но ребенок интуитивно чувствует ее отношение и ощущает себя покинутым, ненужным. Он сигнализирует об этом частым плачем, приступами паники, поносами, беспокойным сном. Возникает порочный круг. Мать устала и глубоко разочаровалась, а ребенок, в свою очередь, отторгает ее. Отторгает настолько, что даже иногда отказывается от материнского молока. В таких случаях врачи предлагают прекратить кормление грудью, потому что материнское молоко вызывает у младенца аллергию. На самом деле, часто это не просто аллергия, а скрытое проявление депрессии. И у такого ребенка депрессия сопровождается задержкой психического развития. К сожалению, ребятишки, перенесшие депрессию в раннем возрасте, очень уязвимы. В дальнейшем у взрослых людей пережитые в детстве неприятности тоже бывают скрытыми причинами депрессии. С чем бывает связана депрессия у детей постарше? Прежде всего, с реакцией на неблагоприятную окружающую среду. Социальное сиротство, недостаток любви, внимания, физическое и психологическое насилие в семье могут запустить механизм депрессивного состояния у ребенка. Особенно ярко это проявляется в школе. Если ребенок в чем-то отстает от сверстников или не соответствует родительскому идеалу, его часто обвиняют в лени, силком заставляют заниматься, и у него возникает чувство вины, неполноценности. Он затягивает приготовление уроков, просиживает над ними допоздна. Это происходит в ущерб его обычным детским занятиям, фактически лишая его детства. На этом фоне может развиться депрессия. Она проявляется в страхах, в нелепых вычурных фантазиях, в эмоциональной волевой заторможенности. Можно заметить, что на рисунках ребенок изображает мир черным цветом. Более активные дети демонстрируют так называемую дисфорию, злобу и раздражение. Увы, далеко не всегда педагогам и психологам удается пробить стену непонимания и родительских амбиций. Дети постарше могут убежать из дома. Так называемые бегунки – это часто дети в состоянии депрессии. Они бегут на поиски некой разгрузки от гнетущей домашней ситуации. Однако, работая психологом, я вижу немало трудностей и в нормальных семьях, где вроде бы все в порядке, а ребенок ведет себя протестно. В гармоничной семье, как правило, не бывает протестного поведения. Для него всегда есть какая-то причина. Скорее всего, в этих с виду хороших семьях есть какие-то глубоко запрятанные проблемы. Родители в чем-то подавляют личность ребенка, а в каких-то ситуациях, наоборот, слишком много ему позволяют. Любые проявления депрессии у детей – это очень тревожные сигналы психического неблагополучия, свидетельство большой усталости нервной системы. С этим шутки плохи. Сами по себе такие проявления не закончатся. А уж прибегать к угрозам, ругани и наказаниям не только бесполезно, но и крайне вредно. Некоторые родители считают, что ребенку вообще нельзя оставлять свободного времени. Говорят, что если его не занять, то он использует это время бездарно, бесцельно. Как вы прокомментируете такую точку зрения? Я думаю, что здоровый ребенок бездарно проводить время не может. Он обязательно найдет себе какое-нибудь дело по интересам. Конечно, я имею в виду не постоянное сидение перед компьютером или телевизором, а нормальные творческие и познавательные интересы. Кому-то нравится рисовать, кому-то мастерить, конструировать, кому-то читать, бегать, играть в подвижные игры. А если у ребенка совсем нет свободного времени, то он не может найти себя. Это так называемая перманентная монотония, которая плохо сказывается и на иммунитете, и на эмоциональном состоянии. Ребенок может утратить вообще всякие интересы, будет казаться чуть ли не умственно отсталым. Особенно часто такое происходит в школьном возрасте, когда нагрузки сильно возрастают. На ребенка начинают жаловаться преподаватели, а родители вместо того, чтобы ему помочь, на него наседают. Они нанимают ему репетиторов, таскают на самые разные занятия. А у ребенка потребности в этом становятся все меньше и меньше. При малейшей возможности он бросает музыкальную школу или спортивную секцию, хотя у него были к этому склонности. От уроков он тоже отлынивает, перестает реагировать на уговоры и даже наказания. Нередко дело доходит до того, что ребенок попадает на прием к психиатру. Это очень неправильно – лишать ребенка детского времяпрепровождения, игры и даже до определенной степени безделья. Раньше дети много времени проводили во дворе. Было множество игр, физически развивающих детей. Они что-то вместе создавали, например, лепили снеговика, они общались. Сейчас этого почти нет. Родители не выпускают детей во двор, боятся за их безопасность. Да и дети предпочитают проводить время дома за компьютером. Наверное, гиподинамия, возникающая при этом, тоже провоцирует депрессию. Конечно, Просиживание перед компьютером и телевизором вызывает переутомление фронтальной части коры головного мозга и, как следствие, может привести к депрессии. Часто у детей развивается зависимость, так называемая компьютерная аддикция, пагубная для неокрепшей нервной системы. Когда человек не может преодолеть естественное состояние печали, не умеет выпроводить за порог даму в черном, которая рано или поздно навещает каждого из нас, депрессия усугубляется. Нечего и говорить, что алкоголь, наркотики, компьютерные игры дают лишь временный эффект, но не решают проблемы, наоборот, приводя к тяжелым последствиям. Что же главное в борьбе с депрессией? Столкнувшись с депрессией, нужно задать себе вопрос: зачем это мне? Что не так в моей жизни? Что мешает мне жить хорошо? В состоянии ли я преодолеть трудности, выпавшие на мою долю, или мне нужна помощь? Осознание проблемы – уже шаг к ее решению. Не стесняйтесь обратиться к психологу. Он поможет вам вступить в диалог с самим собой и избавиться от депрессии. Конец статьи.